Глава 20. Возвращение императора. Наш разведчик, сейчас удобно расположившийся в большом ангаре линейного корабля «Лягов», недавно снова введенного в строй, находился здесь уже дней 5. Мы медленно продвигались все это время к столице империи и уже собрали немалый флот единомышленников, или скорее признавших Эра новым императором. Продвигаясь из системы к системе, мы перетаскивали местных управленцев на свою сторону, а параллельно освобождали из-под ареста людей Дома Алых, которые, естественно, тут же присоединялись к нам. Со всех сторон к нам стягивались Алые и представители других домов Легионской империи. Кроме них, спешили засвидетельствовать свое верноподданническое отношение и всякие мелкие и крупные легионские дворяне. У нас уже было даже 2 пэра империи, сбежавшие с Совета и тайком примкнувшие к нам. По последним данным, Совет во главе с самим советником Шао Хаем пребывал в замешательстве, и я мог их понять. С одной стороны, ликвидация всей императорской семьи делала именно их главными во всей империи. С другой стороны, дворянство не поддерживало Совет, как и народ, поэтому власть и сила Совета были под сомнением. Дело пахло началом гражданской войны. Тем более, 2 провинции империи неожиданно выкинули знамя революции, объявив себя независимыми республиками. Еще 5 провинций революцию не поддержали, но и исполнять приказания Совета отказывались. Особенно после того, как пошел слух, что племянник императора выжил. 2 из 5 нейтральных провинций тут же признали его власть и прислали свои флоты в поддержку на случай, если Совет попытается сопротивляться. Революционеры наотрез отказались присягнуть новому императору, заявив, что теперь они сами по себе и будут отныне бороться с угнетателями. Наконец, еще 3 нейтральные провинции так и остались при своем. Они явно собирались выждать, чем все кончится, и примкнуть к победителю. А если победитель будет слаб, отделяться, объявив себя независимыми. Хитрые сволочи. Их губернаторы посчитали, что так ничего не потеряют. Победи император, тут же начнут блеять, мол, не знали, а вдруг это самозванец. Победи совет, они бы прикинули шансы, стоит с ним воевать или придется подчиниться. Ну и к революционерам они примыкать явно не собирались, так как нейтральными провинциями продолжали править дворяне. Идеи революции им явно были не по нраву. Линейный корабль завис над главной планетой империи, и наш разведчик тут же двинулся к поверхности, нацелившись на дворец правителей. Следом, из ангаров других кораблей, за нами следовали абордажные боты и внутрисистемные истребители, а еще фрегаты, корабли прикрытия десанта. На самой планете к дворцу подтягивались мелкие внутрисистемные яхты, и я рассмотрел огромное множество пассажирских глайдеров, которых, однако, удерживали полицейские кордоны, к дворцу не подпуская. Мы сели на огромной площадке, на которой уместился бы и средний рейдер. Площадка находилась прямо посреди дворцового парка, удивившего небывалым количеством всевозможных диковинных растений. Я вертел головой по сторонам, представляя, как бы тут развернулась Ника. Если получится, стоит ее сюда привезти. Мы покинули приземлившийся разведчик через аппарель грузового трюма. Встречали нас 50 гвардейцев, специализирующихся на охране дворца, и 5 членов совета, одним из которых был советник Шао Хай. Пэры империи не спешили кланяться Эру и даже приветствовать его как владыку, поэтому первым решил начать действовать сам Эр. «Приветствую вас, пэры», — сказал он. «Надеюсь, вы смогли сохранить мою империю». Конечно, и им, и ему было известно о мятежных провинциях, но большая политика требовала правильно вести игру. «И мы приветствуем вас». Шао Хай пытался подобрать правильное обращение к племяннику императора. «Ваше Величество!» — с непроницаемой миной подсказал ему Сириус, уже как попугай, повторявший эту фразу каждый раз при встрече с очередным чиновником на протяжении вот уже нескольких дней. Шао Хай зыркнул на него злым взглядом. «Мы должны убедиться, что перед нами стоит тот, кем он и представляется», — пришел на помощь советнику один из пэров. «И тогда вы признаете его своим господином?» — с усмешкой поинтересовался Сириус. Советники молчали. «Иначе говоря, вы не признаете власти императора?» — спокойно поинтересовался сам Эр. «Вы еще не император», — парировал Шао Хай. «Но я единственный законный претендент на престол», — вернул ему подачу Эр. «А как же ваша сестра? Она тоже претендентка?» «Младшая сестра», — поправил Эр. «И я предпочитаю, чтобы она находилась в безопасности. А если со мной что-то случится здесь, то пускай ей ничего не угрожает». «Вы не доверяете нам?» — вкрадчиво поинтересовался еще один Пэр. «Вы не признаете императорской власти, не признаете меня как императора и единственного наследника на престол», — фыркнул Эр. «Как я могу вам доверять?» «Мы такого не говорили», — вмешался Шао Хай. «Вы не преклонили колен перед пусть пока принцем, не ответили на вопрос касательно ситуации в империи. Так кто вы?» «Явно неверные подданные», — усмехнулся Сириус и обвел рукой стоящих вокруг людей и лягов. «Верные подданные уже признали принца и будущего императора, пришли вместе с ним помочь ему взять власть и трон по праву». Советники начали мяться. Наступила тишина, которую прерывали абордажные корабли с ревом, садящиеся на территорию дворца. «Гвардейцы!» повернулся к охране дворца Эр. «Арестовать подозреваемых в измене трону!» Те растерянно затоптались, но предпринимать активные действия явно не собирались. «Как это понимать?» — насупился Эр. «Вы отказываетесь подчиняться приказам принца?» «Мы...» — начал начальник дворцовой охраны. «Мы должны подчиняться лорду Шао. Он наш начальник». «А кому вы служите?» – рассмеялся Эр. «Ну-ка напомните мне ваш девиз!» «За империю и императора!» – промямлил сдавленно начальник охраны. «Ну так вперед! За империю и императора! Взять мятежников!» – настаивал Эр. Охрана так и не пошевелилась. Но тут ничего страшного не было. Платили-то им как раз перы, а не казна императора. Вообще глупая ситуация. За охрану тушек императора и его семьи отвечали разумные, которым платили вообще лорды. А если лорду, командующему, взбредет в голову перерезать все императорское семейство, то что? Гвардейцы безропотно выполнят такой приказ? Ведь они, видите ли, подчиняются лорду Шао. Эр сделал незаметный знак всем нам, о котором мы предварительно договорились. Я и Стас тут же закрыли своими телами будущего императора, выхватив свои винтовки. Сириус щелкнул языком в микрофон, и тут же высадившиеся в саду люди алых и гончих выскочили со всех сторон и навели раструбы своих пушек прямо в онемевшие от удивления морды гвардейцев и пэров империи. «Всех арестовать и на допрос!» — распорядился Сириус. «Слушаюсь, герцог!» — один из атакующих склонил голову. Это был сам глава Алых, Бенджамин Аль-Аран, длань покойного императора и носитель прозвища «Императорский палач». Задержанных увели. «Вы уверены, что следовало поступить именно так?» — поинтересовался Сириус у Эра. «Да», — кивнул принц. «Оставь их на свободе, и они бы начали строить козни мне и друг другу за право стать моим регентом. Фактически-то я править не могу, возрастом не вышел. Другое дело, если бы они сразу признали меня как императора». «И кого вы думаете выставить регентом?» — поинтересовался Бенджамин. «О, вы скоро узнаете», — рассмеялся будущий император. «Для начала мне нужно создать свой новый временный совет перов». С этого момента прошла пара дней. Будущий император выступал на камеры для зрителей, вещал в здании суда, осуждая бывших перов с Шао Хаем во главе. Наконец настал черед и для сбора нового совета перов. По странному стечению обстоятельств состоял он только из тех вельмож, которые примкнули к Эру в процессе его полета по империи к столице и которых он сам отобрал в качестве перов. Несколько персонажей, горланивших о своих правах и имевших места в совете ранее, опоздали, либо почему-то сами не явились на совет. Просто им показали записи казни двух бывших пэров, кричавших про наглость самозванца и кичливость малолетки. После этого вопросы касательно мест в совете отпали. Первым открыл совет сам принц. Он предложил утвердить данный состав Совета, сделав его из временного постоянным. Естественно, такое предложение было встречено с энтузиазмом. Далее принц сообщил, что все еще молод и нуждается в регенте. На него тут же посыпались предложения. «Благодарю вас!» Эр поднял лапу, призывая к молчанию. «Невзирая на возраст, я способен принимать собственные решения, и с кандидатурой регента я определился». Все замолчали. Боялись даже пошевелиться. Ну а вдруг повезет именно ему? Спорить с принцем или ставить под сомнение, что сам опекаемый выбирает себе опекуна, никто не стал. «Своим регентом я предлагаю назначить герцога Аль-Арана, главу Алых и длань покойного императора». Герцог тут же поднялся со своего места, находившегося сразу за троном, вышел вперед и, поклонившись принцу, пробасил: «Сочту за честь, ваше императорское величество!» «Как решит совет?» — спокойно поинтересовался Эр. Ляги, присутствующие в зале, явно были недовольны. Но выражать свое мнение не спешили. Останавливали замершие у стен с винтовками на изготовку десантники гильдии Алых. «Хочу услышать решение совета касательно моего предложения!» — насупившись, громче произнес Эр. Ляги несмело поднимались со своих мест, прижимая лапу к груди, тем самым выражая свое согласие с вынесенным предложением. «Вот и славно!» — кивнул принц. «Следующее мое предложение. Я принял решение распустить гвардейцев, и охраной дворца теперь будут заниматься гончие и десантники флота Архонт». В этот раз заминки почти не было. Единожды уступив, дальше уступаешь уже спокойнее. Тем более предложение было вполне логичным. Все собственными глазами видели, какие на самом деле гвардейцы, а отношение принца к гончим и так было понятно. Десантники же флота Архонт тоже стали логичным решением. Этот флот пролетел половину империи, чтобы присоединиться к принцу в его походе. Причем адмирал Ашар, командующий этого флота, был двоюродным дядей самому Эру. «И, наконец, еще одно мое предложение. Я хочу создать новый дом. Дом щита. Он будет обеспечивать безопасность императорской семьи и империи. Его главой я хочу назначить лорда слона». Я ошалел от таких перспектив. «Вот чего-чего, а такого мне не нужно!» «Успокойся», — шепнул мне Сириус. «Твой дом войдет в великий дом гончих, да и с организацией не стоит заморачиваться. Ты будешь порученцем нашего императора. А там, хочешь, набирай людей, хочешь, действуй сам, разберешься». Я благодарно кивнул. Меж тем и это предложение было одобрено советом. Затем обсудили вопрос траурного периода и дату коронации нового императора. Траур длился 3 дня, а на 4-й Эр должен был стать императором. На том совет и закончился, все начали расходиться. «Пойдем со мной», — Сириус поймал меня за локоть и поволок за собой. «Сейчас будет настоящий совет, без всякой шелупони». В просторном кабинете, в дальнем конце которого пылал огонь в камине, за большим столом разместился близкий круг императора. Здесь присутствовали главы гончих и алых, несколько представителей других домов, мы со Стасом, Лаэр, представленный моим адъютантом, а еще был Шао Хай. «Советник», — обратился к нему император, «Бенджамин клятвенно заверил меня, что вы не являетесь предателем. Ему я склонен верить, но вам нет. На кой черт вы устроили это представление в саду? Я был твердо уверен, ваше величество, что это не вы, а специально подосланный двойник», — спокойно ответил советник. «С чего такие выводы?» — удивился Эр. «Мое положение обязывает меня предвидеть самые неожиданные ходы противника», — развел лапами Шао. «Вот я и предвижу. Сейчас я убедился, что вы не подмена, а самый что ни есть оригинал». «Ну, спасибо и на этом», — проворчал Эр. «И вы сказали противник? Кого вы подозреваете?» «Я считаю, что за этим нападением стоят таги», — буднично произнес советник, и за столом повисла тишина. «Откуда такая уверенность?» — поинтересовался Сириус. «Не только мы потеряли свой флот. Их дома тоже пострадали от детей Фенрира». «Пострадали дома людей, но не сами таги», — с улыбкой ответил советник. «Я считаю это просто ширмой». «Получается, по-вашему, что детьми Фенрира управляют таги?» – удивился император. «Вы к этому клоните?» «Именно», – кивнул советник. «Однако у меня нет доказательств, и я не могу ничем обосновать свое предположение». «Значит, нужно найти доказательства», – император задумался. «Кому мы можем это поручить? Как насчет алых?» «Простите, ваше величество», — ответил Бенджамин, — «но мы специализируемся на внутренних врагах империи, а не на внешних. И я бы просил вас доверить мне решать проблему с революционерами». «Ну хорошо», — задумчиво кивнул Эр. «Ну а кто будет решать наш вопрос с детьми Фенрира? Может, гончие?» «А мы теперь не смеем покидать вас», — ответил Сириус. «После того, как мы потеряли почти всю семью императора, мы должны быть наготове, и ослаблять свои силы я не намерен. Флот и бойцы гончих в ближайшее время будут в столице заменять гвардейцев». «Так, получается, и вы заняты». «И где ваша сестра? Может, пора ее доставить во дворец?» — поинтересовался Сириус, косясь на меня. «Это как решит император», — ответил я, глядя на Эра. «А что касается детей Фенрира, то прошу поручить это мне. Как раз за мной должок. Хочу вернуть свой корабль». Все рассмеялись. «Я открою для вас финансирование, и вы сможете взять целый флот, а не один малый рейдер», — закончив смеяться, сказал уже серьезный Эр. «Советник, я бы хотел, чтобы вы с лордом Слоном решили этот вопрос». Шао Хай молча кивнул. «Что касается моей сестры», — Эр задумался, — «а как вы считаете, лорд Слон?» «Считаю, что ей безопасно там, где мы ее и оставили, но и здесь лорд Сириус сможет обеспечить достойную охрану». «Тогда решено», — кивнул император, — «пусть возвращается во дворец. Кстати, ваша подруга наверняка тоже захочет посетить нашу блистательную столицу. Почему бы ей не сделать это в качестве придворной дамы, скажем, со статусом фрейлины?» «Благодарю вас, ваше величество», — склонил голову я. «Значит, основные вопросы решили. Теперь осталось обсудить детали», — подытожил советник. Я же с сомнением покосился в его сторону. Вроде как и мутный тип, но с другой стороны, Сириус рассказал, как именно он подбил гончих сопровождать императора. А ведь мог этого не делать, и тогда все венценосное семейство уже бы почило, а правил бы он. Но Шао Хай решил поступить иначе и попытался обеспечить императора защитой. Или слить нас вместе с ним. Черт его знает. Короче, за ним нужен глаз да глаз. Назад мы летели на специальном императорском катере. Он развивал немыслимую скорость. Его гипердвигатель последнего поколения был удачным экспериментом легионских ученых, предметом их гордости. Дальность прыжка была просто громадной. Короче, корабль, который из-за высокой скорости невозможно поймать внутри системы, нельзя догнать в гиперпрыжке. Он незаметен для сенсоров и радаров. Просто мечта, а не корабль. Если бы не два «но». Первое заключалось в том, что этот корабль вообще не имел вооружения. И второе «но». Его вместимость была вообще никакая. Максимум 6 пассажиров. Сейчас нас здесь находилось 5. Я и Стас, Лаэр, Сириус и Бенджамин. Мы не боялись нападения. Поймать наш кораблик было практически невозможно. Однако забирать принцессу надлежало соответствующим чинам, а проще говоря, Сириусу и Бенджамину. Лаэр же временно стал при Сириусе секретарем. Мы же со Стасом планировали покинуть эту компанию. Лететь целым флотом не решились. Все-таки имперский курьер предпочтительнее и безопаснее, как ни парадоксально это звучит. На данный момент пусть невооруженное, но быстрое, неуловимое судно было предпочтительнее 1000 пушек громадного флота из 100 кораблей. Когда мы прибыли на занюханный торговый хаб, ближе всех расположенный к моей базе, все остались на станции. Я же в одиночку смотался за девушками. Нечего светить хоть и вроде как доверенным союзникам свою берлогу. Ника и принцесса не в счет. Первая шестнашка отредактировала координаты базы и планеты, а вторая попросту ниоткуда не могла их взять. Шестнашка не позволила бы. Быстроходный катер с уверенностью летел через атмосферу планеты, и я с удовольствием обнаружил, что управлять им было намного удобнее и приятнее, чем моим разведчикам. Машинка слушалась малейшего прикосновения. Я подвел корабль ко все тому же песчаному берегу и плавно опустил корабль на землю, рассчитав с ювелирной точностью полосу прибоя. Когда я покинул корабль через шлюз и дождался, пока трап упрется в грунт, оказалось, что мне даже не нужно было шлепать по воде. Корабль уже был на берегу. Я еще раз похвалил себя за такую точную посадку. Эрза и Ника бежали мне навстречу. «Лорд Слон!» — тут же затараторила принцесса. «Это просто удивительная планета! Вы не поверите, что я смогла найти!» «Почему же? Поверю!» — рассмеялся я. «Но нужно собираться. Мы летим к твоему брату. Во дворец!» «Во дворец!» — Эрза удивленно распахнула глаза. «Так вы смогли добиться своего? Мой брат император?» «Через пару дней им будет!» — снова рассмеялся я. «А ты теперь принцесса, ваше высочество!» Я отвесил карикатурный поклон, и девочка рассмеялась. «Уже улетаете?» — к нам подошла Ника с грустной улыбкой. Похоже, она не хотела расставаться со своей нежданной компаньонкой. «Не хочешь прощаться?» — поинтересовался я. «Да, нам было весело», — вздохнула Ника. «Лорд Слон, а может Ника полететь с нами?» — поинтересовалась Эрза, глядя на меня с умоляющим выражением на своей зелено-желтой мордочке. «Если она сама захочет», — ответил я с лукавой улыбкой. «Ника, полетели со мной!» — тут же заверещала Эрза, подпрыгнув к Нике. «Ты не представляешь, какая красивая у нас столица! А от сада и парка во дворце ты будешь в шоке!» «Я не знаю...» Не ожидавшая такого напора Ника явно растерялась и искала поддержки у меня. «А разве мне можно?» «Да, там будут друзья», — кивнул я. «Ну хорошо», — все еще неуверенно согласилась Ника и снова спросила меня. «А сюда я смогу вернуться?» «Когда пожелаешь», — ответил я. «Лорд Слон, вы летите с нами во дворец?» — спросила Эрза. «К сожалению, нет». «Император поручил мне важное дело, и я должен к нему подготовиться», — ответил я. «Очень жаль», — сказала девочка. Мы погрузились в катер, и он тут же взмыл вверх, подняв груду песка с пляжа, бросив его в воду, нарушив спокойствие прибрежных и подводных обитателей. Добравшись до станции, я покинул катер, попрощавшись с Никой и Эрзой. Сириус, Лайер и Бенджамин тут же заняли свободные места, и катер быстро поднялся с парковочной площадки. За несколько секунд превратился в еле заметную звездочку, а затем и вообще пропал с глаз. «Ну, что планируешь дальше?» — поинтересовался подошедший Стас. «Дождусь, когда шестнашка пригонит мой разведчик, и полечу разживаться новым кораблем». «Есть места?» — хмыкнул Стас. «Есть одно!» — ухмыльнулся я. «И надеюсь, там меня уже ждет весьма неплохой кораблик». «А ты что?» «А мне нужно дождаться свой разведчик», — ответил Стас. «Твоя шестнашка сбросила готовую программу. Загружу ее в эскин корабля и уйду в Реал». «Ну смотри, будь осторожен», — напутствовал я друга. «Дай знать, что у тебя получится, и тебе точно помощь не нужна». «Нет, слишком рискованно для двоих», — покачал Стас головой отрицательно. «Мало ли что». «Ну смотри, как связь-то держать будем?» «Ну», — Стас задумался, — «я не думаю, что с этим возникнут проблемы. Но если что, через торгаша Ирда, которого ты развел на катану». «Хорошо», — улыбнулся я. «Договорились». Мы разошлись. Стас направился к своему разведчику, а я отправился в местную гостиницу коротать время, пока прибудет разведчик мой. Скорее всего, ему лететь еще сутки. Так что я посмотрю местные новости, отдохну, покинув игру, в Реале. Разведчик Билд. Собственность доцента. Стас, попав на борт своего разведчика, тут же подключил к терминалу малый банк памяти, который получил от слона. На этот банк шестнашка записала одноразовую программу, предназначенную как раз для его, Стаса, корабля. Она позволяла использовать автопилот с ювелирной точностью. Иначе говоря, при желании можно было заставить разведчик прилететь на Землю, добраться до ближайшего мелкого супермаркета продуктов в любом районе его родного города и стать точно на парковочное место, не зацепив при этом ни один из припаркованных рядом глайдеров. Программа скопировалась и установилась без проблем. Искин тут же запустил ее и подтвердил готовность к приему данных. Стас начал настройку автопилота. Он выставил все. Полет до пока еще не заданной системы, путь корабля внутри системы до возможного космического объекта, вектор подхода и дистанцию, на которой корабль должен был остановиться и ждать гостя. Осталось только одно – проверить собственные догадки и задать автопилоту координаты системы и космического объекта в ней. Стас вышел из игры. «Десинхронизация!» Он принял душ, пообедал и попытался поспать. Ему были необходимы вечерние сумерки, днем действовать он не собирался. Когда он проснулся, было уже 7 вечера. За окном стояла тьма, рассекаемая уличными фонарями и фарами пролетающих в вышине глайдеров. Стас быстро оделся и бросил в карман заготовленную карточку клиента сети интернет-кафе. Ее он приобрел, так сказать, заранее и максимально безопасно. Подождав человека, выходившего из одного такого заведения, он предложил ему поменяться карточку в обмен на 200 кредитов. Но вот только кредиты можно было получить товаром из любого магазина. Счет Стас светить не стал. И максимум, что мог сообщить довольный продавец заинтересованным лицам, что карточку у него весьма экстравагантным образом купил странный парнишка, лица которого было не разглядеть за нахлобученным на голову капюшоном. Во всяком случае, Стас на это надеялся. В самом магазине он также прятал лицо, а закупился вообще по акционному дисконту, который, в свою очередь, приобрел его соклановец из Гончих, живущий вообще на другом континенте. Короче, неизвестно, насколько будущим сыщиком, но себе он заморочил голову изрядно. Спустя полчаса он, держась на расстоянии от проспекта и широких бульваров, маленькими и максимально затененными улицами добрался до станции монорельса. В полупустом вагоне он доехал до окраины города, расположенной максимально отдаленно от его собственного дома. Прошел еще около часа пешком и, наконец, зашел в интернет-кафе. Там он использовал свою карточку доступа и вошел в сеть, тут же выбрав сайт поисковой внутриигровой системы. Он ввел параметры системы, спектральный класс звезды, количество планет, исключая липовую, и все спутники, как Земли, так и прочих. Потратив уйму времени на поиски, он запомнил все названия планет и спутников родной системы, равно как и их количество. Нажав «Ввод», он собрался провести как минимум полчаса в ожидании, пока терминал прошерстит все известные системы в игре. Однако Стас успел только сложить руки на груди и откинуться на спинку кресла, как тут же деленькнул сигнал, сообщающий о нахождении первой системы, удовлетворяющей критериям поиска. За все время своих изысканий совпадений не было, и Стас неимоверно удивился такой скорости. Он открыл предлагаемый результат и прочитал. Система КРА-5, сектор 9. Вот и солнечная система в игре. А вот ее адрес. Стас продолжал смотреть в экран, все еще не веря себе. Но вскоре он опомнился и взял себя в руки. Следовало срочно уходить. Он вышел на улицу и направился в ближайший двор. Зайдя за дом, он остановился на углу и принялся наблюдать за улицей. Он остановился в тени, и заметить его было трудно. А ему самому было прекрасно видно освещенную улицу и вход в интернет-кафе с яркой вывеской. Стоило убедиться окончательно, он параноик или все просчитал правильно. Не прошло и 10 минут, как к парковке возле кафе подлетел полицейский глайдер. Без мигалок, без сигналов. Но подлетел он быстро, чуть ли не плюхнулся на брюхо с разгона. Из глайдера тут же выскочили двое полицейских и бросились в кафе. У одного в руках было нечто похожее на парализатор. Второй тщетно пытался справиться с ремнем складного автомата. Тот висел у полицейского за спиной, и бедолага никак не мог перекинуть его вперед. Стас сглотнул. Он все просчитал правильно. Совпадений просто быть не могло. Эти прилетели за ним. А что он такого сделал? Нашел адрес солнечной системы в игре? И что здесь такого? А то, что этот адрес тщательно скрывали и не хотели, чтобы кто-то вроде Стаса его пронюхал. Была и система защиты. Как только кто-то получал по своему запросу ответ в виде координат этой системы, тут же срабатывал звоночек. Не зря ведь копы подозрительно быстро и непонятно зачем появились. А вывод отсюда только один. Все это время он был не в виртуальной игре, а в реальности. С той лишь разницей, что был он в нескольких миллионах километрах от дома не в собственном теле, а в теле аватара. У Стаса внезапно закружилась голова. Если раньше он догадывался, представлял и подозревал, то теперь получил веские доказательства своей правоты. Мелькнула шальная мысль, а может, все-таки совпадение? Может, полицейские приехали не за ним, а он все же параноик и сейчас собирается сделать самую большую глупость в своей жизни? Он покачал головой, словно отгоняя предательские мысли. Если он сейчас отступит, вполне возможно, что уже завтра его обнаружит случайный прохожий в какой-нибудь ливневке с дыркой в голове. Или соседка спустя несколько дней вызовет полицию, услышав неприятный запах разлагающегося тела, доносящийся из его квартиры. Или у него сердечко не выдержит в людном месте. Да мало ли как от него могут избавиться. Короче, решился, значит, надо действовать. Он достал уником и набрал номер. «Привет, хитрый!» – поприветствовал он собеседника. «Здорово, доцент!» – откликнулся тот. «Ты за бумажками?» «Ага». «За ними», — подтвердил Стас. «Ну и хорошо. А то я уж начал сомневаться. Сделать сделал, а от тебя ни духу, ни слуху. Уже начал бояться, может, ты передумал». Тут собеседник трагично и наигранно вздохнул. «Сколько раз сам себе говорил, что надо предоплату брать? Можно подумать, что ты денег с меня не выбил бы, даже если бы я передумал», — хмыкнул Стас. «Выбил бы», — тут же с легкостью согласился хитрый. «Но к чему эти сложности?» «Не прибедняйся», — рассмеялся Стас. «Где встретимся? Давай ко мне в берлогу, как всегда». «Нет, лучше где-нибудь в другом месте». «Ты что, вляпался?» — резко поменял тон собеседник. Теперь в нем проскальзывали тревога и угроза. «Пока нет, но могу», — ответил Стас. «Так что лучше в другом месте». «Бляха-муха, опять номер уникома менять!» — огорчился хитрый. «Тогда давай за пятаком в нашем месте». «Лады». «Через пару часов?» — Стас прикинул, сколько ему надо времени, чтобы добраться до места рандеву. «Да, пойдет!» «Тогда не опаздывай. Сейчас я останусь без уникома». «Понял!» — ответил хитрый и прервал связь. Стас бросил свой уником на асфальт и с силой ударил по нему ногой. Если его смогут опознать в кафе, то начнут отслеживать по уникому. И тогда все. Кранты. Он направился к ближайшей станции монорельса. Предстояло снова проехать через весь город в другую его часть. Пятачком околоигровой и игровой лед называли небольшой рынок, где торговали всяким хламом и всевозможными примочками к игре, включая и софт. Причем как легальный, так и не совсем. А наше место – это была небольшая кафешка, расположенная приблизительно в километре от самого пятачка. Обычно там собирались рабочие с местных фабрик. Отдаленность от пятачка исключала возможность встретиться с кем-то из игроков. Хотя Стас бы предпочел встретиться как можно дальше от мест, где его могли опознать. Однако уже первый час ночи, сплошная тьма на улице, мерзкий и холодный дождик минимизировали вероятность такого. Все сидели по домам, рынок, естественно, в это время не работал. Он добрался до точки рандеву через полтора часа. Зашел в кафе, на удивление оказавшееся открытым, и сел за самый дальний столик, заказав подкатившему роботу, официанту, чашку кофе и печенье. Когда заказ был доставлен, Стас не спеша принялся пить кофе и поедать угощение. Обычно у него не просыпался голод по ночам, но сейчас, видно, сказывалось нервное состояние. Спустя минут 15 над дверью звякнули колокольчики, и в кафе вошел долговязый тип в шапке, натянутой на брови. Одет он был в пальто, воротник которого был поднят, и лицо было трудно разглядеть. Но Стас его узнал без труда. Это и был хитрый. Тот тоже узнал Стаса и направился к нему. Сел напротив и вытянул из-за пазухи конверт. Бросил его на стол. «Вот тебе твой идентификатор, Сергей Иванов. Больше не теряй документы». «Вот спасибо, добрый человек». Наигранно обрадовался Стас. «А это тебе большое спасибо, что нашел документы и вернул их». «Да не за что». Хитрый тут же схватил деньги и сунул их в карман. «Обращайся». Он поднялся и вышел из кафе. Стас спокойно закончил свой поздний ужин, расплатился наличкой и тоже вышел на улицу. Завернув во двор под ближайший фонарь, он убедился, что поблизости нет камер наблюдения, направленных на него. Он открыл конверт и достал свой новый идентификатор. Ну да, Сергей Иванов, 34 лет от роду, безработный. Стас спрятал идентификатор и зашагал по улице по направлению к окраине. Там были дешевые гостиницы и вербовочный центр «Орбитала», которому всегда требовались рабочие руки.